как ловить рыбу. Слову «рыбак» можно дать такое определение. Это человек, который предпочитает наиболее ужасные капризы британской погоды наиболее бурным приступом хорошего настроения собственной жены. Рыбалка – самый массовый вид спорта в нашей стране. По сути, в нем не участвуют только рыбы, которые считают, что всякий спорт ниже их достоинства или выше их достоинства, если посмотреть на это с их точки зрения. Вопрос чести для рыбаков. Собрать огромное количество разнообразного снаряжения, а потом возить все на старом велосипеде. В итоге такая конструкция становится похожа на пирамиду из мотоциклов, которую пытается построить команда британских шоуменов. Только непонятно, куда подевались все остальные члены команды. Для рыбака удочка то же самое, что пляжное полотенце. Ее главная роль — показать другим рыбакам, какая часть берега зарезервирована за вами. Ее второстепенная роль — показать рыбе, где ей плавать не следует. Еще почти у каждого рыбака есть гигантская сеть, похожая на ту, которая должна свисать с борта глубоководного траулера. Она нужна, чтобы создать впечатление, будто рыбака ожидает огромный улов. На самом деле под водой эта сеть соединяется с сетями других рыбаков, так чтобы вместе они могли обмотаться хотя бы вокруг одной крошечной рыбешки. Это и будет дневной улов. Многие рыбаки носят с собой большие пластиковые ведра с извивающимся в них мотылем. Обычно это облегчает общение между рыбаками, которые пользуются дурной славой, как люди, совсем не владеющие родным языком. Сравнивая, как у кого извивается мотыль, можно легко и непринужденно завязать светскую беседу. А еще ведро мотыля можно рассматривать как последнее историческое свидетельство о первом и последнем разе, когда жена собрала вам с собой завтрак. Серьезно настроенные ловцы рыбы с презрением относятся к сверкающим на солнце горным рекам, где полно форели. Ведь рыбачить там все равно, что забрасывать удочку в рыбный отдел местного супермаркета. Вместо этого рыбаки находят самую грязную и застойную лужу, руководствуясь теорией, будто рыба хочет выбраться оттуда так же сильно, как и рыбаки хотят выбрать оттуда всякую рыбу. Ловля на муху — это продвинутая форма рыбалки. Вы забрасываете леску в воздух в надежде поймать муху. Кажется, это сложно, но шанс поймать таким образом муху ничуть не меньше, чем шанс поймать рыбу. На любителях ловли на муху часто можно увидеть шляпы, испещренные раскрашенными искусственными приманками. По ним можно узнать, как часто прямо в эту шляпу забрасывали удочки другие рыбаки. А еще наличие такой шляпы объясняет, почему ловлю на муху часто относят к опасным видам спорта. Часто можно увидеть, как рыбаки сидят в пабе и рассказывают увлекательные истории, широко раскрыв глаза и молотя в воздухе руками. Дело в том, что 90% рыбаков на самом деле никогда не видели рыбу, поэтому ужасно удивляются, когда она встречается им в ином виде, чем под толстым слоем теста, запеченного до хрустящей корочки.